кто разговаривает с уличными женщинами. Иван Петрович только ускорил шаг, но она не отставала. Он взбесился, резко повернулся к ней, чтобы крикнуть «Пошла прочь!». Они были как раз около фонаря. Его свет падал на перемерзшее, словно закоченевшее лицо женщины в легкой кофточке, дрожащей перед Иваном Петровичем. Он только что хотел крикнуть «Пошла прочь!», как вдруг взглянул, вздрогнул и остановился. «Черт возьми!» Только что получил неприятное известие. И, главное, на самом интересном месте рассказа. И жарили младенца. Я всегда говорил, что эта уборка до добра не доведет. В детской, оказывается, нужно было прибрать. И младенца положили в кухню, на плиту. Больше места не было. Дура Мавра, которая благодаря этой проклятой уборке потеряла голову и не заметила ребенка, затопила плиту и ушла. Но младенец, конечно, и изжалился. Вот вам и имей после этого детей. С этими уборками, сколько не имей детей, всех перепарят. Бедный Ваня, изжарить такого умного мальчика. Но вернемся, однако, к рассказу. На чем мы остановимся? Ах, да. Да, на том, что Василий Николаевич, кажется, так зовут героя, а, впрочем, черт возьми, как его зовут, Василий Николаевич остановился и вздрогнул. Дрожащая женщина, видимо, тоже хотела сказать что-то, но, взглянув в лицо Василия Николаевича, слегка вскрикнула и остановилась. Можно было подумать, что перед ними выросла по привидению. — Ты? — Вася! — Василий Николаевич! — Откуда ты взялась? На улице, под такой праздник? Она задрожала еще сильнее, на этот раз не от холода, слезинки заблистали на ресницах. — Что делать? Василий Николаевич чувствовал, что у него кругом идет голова. Да как же это? Как же? Надо же где-нибудь ночевать. Как ты? Выгнали из квартиры. Не плачу. Некрасиво стало. Добывать трудно. Маша, Маша, да как же это? Она зарыдала. А что же вы думали? Что замуж, что ли? Кто возьмет девушку с ребенком, на месте держать не станут. С ребенком? С ребенком? В ее заплаканных глазах сверкнул злой огонек. Ну да, помните, небось, что когда меня бросили, я была в положении. Сами же мне советовали в приют подкинуть. Маша, Маша, ничего, правда ведь? Испугались, что в историю попали, на другую квартиру переехали, пускать не велели, а потом удивляетесь, что на улицу попала. Но я... Знаем, как вы все говорите, почем я знаю, что это мой. Так не угодно ли прогуляться? Пойдемте, поглядите, две капли вылиты вы, не будете сомневаться. Но где же ребенок, ведь ты же без квартиры. У сапожника в учении. Шпандарем по голове бьют вашего сына, подмастерье за волосы таскают, порют не на живот, а на смерть. Перестань, перестань. Стыд, какая-то тоска охватила Василия Николаевича. Замолчи, ради бога. Нечего молчать. Вот где накипело все это. Ваши-то детки, небось, другие-то, нарядные ходят. Видела я их. Будьте они. Какой-то инстинктивный ужас перед проклятием этой женщины, которая готова была обрушиться на голову детей, охватил его. Маша, Маша, не говори этого. Не говори о моих детях. А это не ваш ребенок, не ваша кровь. Одним все, а другого ремнем лупит.